Ты знаешь, обещание я держу. — Что случилось? — начал Бьерн Холм, но осекся и быстро шагнул в сторону. Том Воллер выбежал в коридор. Глава 40. Понедельник. Дождь. В 7:30 солнце уже висело над Уллерном, и вдова Даниэльсон, стоя на своей веранде на Томас Хефтиэсгатте, отметила, что над Ослофьордом в сторону города плывут облака. Внизу по улице прошли Андре Кляузен с золотистым ретривером Трулсом. Ни клички собаки, ни имени его хозяина она, конечно, не знала, но часто видела, как эта парочка возвращается с Гимле-Террасе. Они остановились на красный свет перед перекрестком возле остановки такси на аллее Бюгдей. Вдова Даниэльсон предположила, что они направляются в сторону Фрогнер-парка. Оба они казались усталыми, а пес к тому же и грязным. Она наморщила нос, когда, приотстав от хозяина на полшага, пес присел на тротуар и начал справлять большую нужду. Хозяин не проявил никакого желания убрать за собакой, и едва на светофоре загорелся зеленый, потянул ее за собой. Вдова Даниэльсон одновременно пришла в негодование и в восторг. В негодование, потому что она всегда радела за благоустроенность города, по крайней мере, благоустроенность по этой части, а в восторг, потому что теперь у нее был материал для нового письма в редакцию «Афтенпостен». Это с недавних пор стало ее хобби. Она стояла и смотрела на место преступления, а собака с хозяином быстрыми шагами, очевидно, подгоняемой тяжестью собственной вины, двигались по Фрогнервейен. Потом она стала свидетелем того, как женщина, спеша в противоположную сторону и стараясь проскочить на зеленый свет, стала жертвой безответственности отдельных граждан. Очевидно, женщина была слишком занята, окликая такси на стоянке, и не заметила, куда наступила. Вдова Даниэльсон громко шмыгнула носом, в последний раз посмотрела на армаду облаков и вошла в комнату писать в редакцию. Легким дыханием вдали пронесся поезд. Олаука открыла глаза и обнаружила, что стоит в саду. Удивительно. Она совсем не помнила, как выходила из дома. Сейчас она стояла здесь, посреди рельсов и шпал, чувствуя сладостный запах роз и сирени, который почему-то напоминал ей о смерти. Она потерла виски. Не помогло. Даже наоборот. Потом посмотрела на небо. Оно было затянуто облаками. Так вот почему стало так темно. Олаук посмотрела вниз на свои босые ноги. Бледная кожа, синие жилы. Ноги старухи. Она поняла, почему встала именно здесь. Здесь, на этом самом месте, любили стоять они, Эрнст и Ранди. Она помнила, как смотрела на них из окошка комнаты для прислуги. Они стояли здесь в сумерках, рядом с кустами рододендрона, которых сейчас уже нет. Закатное солнце бросало последние лучи, и он что-то тихо шептал по-немецки. Вот он срывает розу и втыкает ее в прическу супруги. Она смеется и прижимается лицом к его шее. Они тихо стоят в обнимку и смотрят на запад. Ранди кладет мужу голову на плечо. Они все втроем смотрят, как заходит солнце. Олаук не знала, что думали при этом супруги Швабе, но сама она мечтала о том, что однажды солнце взойдет и для нее, молодое и красивое. Олаук непроизвольно бросила взгляд на окно комнаты для прислуги. Там не было Ины, не было молодой Олаук, только темное стекло, отражающее взбитые сливки облаков. Ей захотелось плакать из-за того, что лето проходит. Может, не так быстро, но проходит. А потом остаток жизни потечет своим чередом, строго по расписанию, ведь расписание — штука нужная. Она уловила за спиной какое-то движение и тяжело медленно обернулась. Почувствовала, как приминается под чьими-то ногами прохладная трава, и, не успев повернуться до конца, застыла собака. Собака смотрела на нее так, словно извинялась за еще несовершенный поступок. В то же самое мгновение кто-то бесшумно вышел из тени фруктовых деревьев и оказался рядом с собакой. Мужчина. С небольшими черными глазами, совсем как у его собаки. Олаук показалось, будто ее душит какой-то маленький зверек. Ей стало тяжело дышать.